Глава 11. Дорога к дому Лукаса Херрона вся была изрыта выбоинами. Зимой от сильных морозов земля потрескалась. Но по этой дороге почти никто не ездит, так что вряд ли власти Карлайла скоро приведут ее в порядок. Слишком много таких же следов суровой зимы в самом городе, на улицах с оживленным движением. Приближаясь к старому каретному сараю, Мэтлок сбавил скорость почти до 10 миль в час, чтобы машина не грохотала на выбоинах. Он хотел подъехать как можно тише. Полагая, что Джейсон Гринберг мог устроить за ним наблюдение, Мэтлок выбрал кружной путь, проехал 4 мили на север по параллельной дороге, затем вернулся обратно по основной. За ним никто не следовал. Ближайшие дома с обеих сторон находились примерно в 100 ярдах от гнезда Херрона, а напротив не было вообще ни одного. Поговаривали, что этот район скоро будут застраивать жилыми домами, как говорили о расширении Карлайлского университета, но пока ничего из этих проектов не получалось. Первый проект зависел от второго, а любые маломальски серьезные перестройки Карлайла встречали сильное сопротивление бывших его студентов. С бывшими студентами имел дело Адриан Силфанд. Это был его крест. Мэтлока поразила какая-то особая безмятежность, царившая вокруг дома Херрона. Раньше он никогда, как следует, не рассматривал его. Он часто подвозил Лукаса домой после заседания ученого совета, но при этом всегда спешил и ни разу не воспользовался приглашением Лукаса зайти и выпить, так что внутри дома он еще не был. Он вышел из машины и направился к старому кирпичному строению, увитому плющом. Перед домом, на просторной лужайке, буйно цвели две японские ивы. Их лиловые цветки каскадом не спадали на землю. Трава была подстрижена, как и кустарник, на дорожках поблескивал белый гравий. Видно было, что за домом и территория любовно ухаживают, однако чувствовалось, что все здесь делается одним человеком и для одного человека. Не для двоих и не для семьи. И тут Мэтлок вспомнил, что Лукас Херрон не был женат. Ходили, разумеется, слухи о первой любви, о трагической смерти, даже о бегстве невесты. Но когда эти романтические легенды достигали ушей Лукаса Херрона, он с усмешкой замечал, что был чертовски эгоистичным. Мэтлок поднялся по ступенькам и позвонил. Он попытался изобразить на лице улыбку, но ничего не получалось. Ему было страшно. Дверь распахнулась, и на пороге появился Лукас Херрон, высокий, седой, в помятых брюках и наполовину расстегнутой темно-синей рубашке. Секунду он молча смотрел на гостя, но за это время Мэтлок успел понять, что ошибался. Лукас Херрон знал, зачем он приехал. «А, Джим, заходите, заходите, мой мальчик. Какая приятная неожиданность. Я вам не помешал?» «Нисколько. Вы как раз вовремя. Я занимаюсь алхимией, изобретая фруктовый Коллинз на джине. Теперь мне не придется экспериментировать в одиночку. Это любопытно». Внутри дом оказался в точности таким, как представлял себе Мэтлок. Таким будет и его собственный дом лет через 30, если он проживет всю жизнь холостяком. Жилище Херрона напоминало магазин случайных вещей, скопившихся чуть не за полвека. Никаким стилем здесь, разумеется, и не пахло. Все объединялось лишь стремлением к удобству. Вдоль одних стен тянулись книжные полки, а на других висели увеличенные фотографии с видами мест, где побывал хозяин, по всей вероятности, во время академических отпусков. Кресла были тяжелые и мягкие. Куда бы вы ни сели, под рукой оказывался стол. Верный признак холостяцкого быта, подумал Мэтлок. Вы ведь у меня в доме никогда не были? Нет, не был. Здесь очень мило и очень удобно». «Да, вы правы. Садитесь, пожалуйста, а я сейчас закончу коктейль, и мы с вами выпьем». Херон подошел к двери, ведущая, как решил Мэтлок, на кухню, но на пороге остановился и обернулся. «Я ведь прекрасно понимаю, что вы приехали в такую даль не для того, чтобы помочь старику скоротать время. Однако у меня правило. Перед любым серьезным разговором надо непременно чего-нибудь выпить, если, конечно, религии и принципы позволяют». Он улыбнулся, и густая сеть морщинок вокруг глаз и на висках стала еще заметнее. «Кроме того, у вас такое серьезное лицо. Уверен, что от моего Коллинза вы развеселитесь». И, не дожидаясь ответа, Херон исчез за дверью. Вместо того, чтобы сесть, Мэтлок направился к ближайшей стене, возле которой стоял небольшой письменный стол, а над ним полдюжины фотографий, развешанных без всякой системы. На четырех был запечатлен Стоунхендж. С одной и той же точки, но в разное время, судя по высоте заходящего солнца. На пятой — скалистый берег, привязанные к причалам рыбацкие баркасы, вдали горы. Наверное, Средиземноморье. И вдруг нечто совершенно неожиданное. Небольшая фотография высокого стройного офицера, стоящего возле дерева в джунглях. Офицер был без шлема, в рубашке, пропитанной потом, правой рукой он сжимал автомат. В левой руке офицер держал сложенный лист бумаги, похожий на карту. Он явно только что принял какое-то решение. Он смотрел вверх. Очевидно, там ему предстояло вести бой. Лицо у него было напряженное, но спокойное, хорошее, волевое лицо. Со снимка глядел темноволосый, еще не старый Лукас Херон. «Я храню этот снимок, ибо он напоминает мне, что время не всегда было так разрушительно». Мэтлок вздрогнул. Вернувшийся Лукас застал его врасплох. «Хорошая фотография. Теперь я понимаю, кто на самом деле выиграл войну». «Но тут нет никакого сомнения. К сожалению, я никогда об этом острове не слышал ни до, ни после. Кто-то сказал, что это один из Соломоновых островов. По-моему, его взорвали в 50-е годы. Для этого много не потребовалось. 2-3 хлопушки и все. Пожалуйста». Херон подошел к Мэтлоку и протянул ему стакан. «Благодарю вас. Вы скромничаете. Я ведь кое-что слышал. И я тоже. Сделали из меня бог знает какого героя. И чем старше я становлюсь, тем больше придумывают. Что, если мы выйдем на задний двор? Слишком хороший день, чтобы сидеть в доме». И Херон направился к двери, Мэтлок последовал за хозяином. За домом, как и перед ним, все было идеально ухожено. На выложенном камнем внутреннем дворике стояли удобные пляжные кресла и подле каждого небольшой столик. В середине дворика стоял большой чугунный стол с зонтом от солнца. Дальше простиралась хорошо подстриженная лужайка, то тут, то там росли аккуратно окопанные кизиловые деревья, а по краям лужайки тянулись цветы, в основном розы. Однако в дальнем конце лужайки этот пасторальный пейзаж неожиданно обрывался. Там среди густого непроходимого кустарника высились огромные деревья, справа и слева такая же картина. Лукас Херон как бы воздвиг вокруг себя неприступную зеленую стену. «Хороший коктейль. Вот увидите». «Не сомневаюсь. Чего доброго вы сделаете из меня поклонника джина. На здоровье, но только весной и летом. Зимой и осенью джин не пьют. Итак, молодой человек, правила этого дома соблюдены. Что же вас привело сюда? А вы не догадываетесь?» «Нет». «Арчи Биссон». Мэтлок внимательно наблюдал за стариком, но Херон не отрывал взгляд от стакана. Никакой реакции. «Этот молодой историк?» «Да». «Когда-нибудь из него выйдет отличный преподаватель. И жена у него симпатичная кобылка. Симпатичная и развратная, по-моему». «Вот уж не думал, что вы такой викторианец», — — усмехнулся Херон. «Когда стареешь, становишься терпимее к чужим аппетитам, а также к невинному их возбуждению. Сами убедитесь». «В этом секрет? В терпимости к аппетитам? Секрет чего? Да ведь он же пытался с вами связаться вчера вечером». «Он и связался. Вы были у него. Насколько я понимаю, ваше поведение оставляло желать лучшего. Я сознательно вел себя именно так». Впервые Херон встревожился. Это было едва заметно, лишь затрепетали веки. «Не одобряю», — сказал он негромко и, приподняв голову, посмотрел на внушительную стену зелени. Солнце опускалось за высокие деревья, их длинные тени легли наискось на лужайку и внутренний дворик. «Это было необходимо». Лицо старика исказило гримаса боли, и Мэтлок вспомнил собственную реакцию на слова Адама Уильямса, когда тот сказал о неприятной необходимости, вынудившей его направить Сэму Креслу ложный рапорт о поведении Мэтлока в Лумумба-Холли. Обидная параллель. «Молодой человек попал в беду. Он болен. Это самая настоящая болезнь, и он пытается вылечиться. А это требует мужества. Так что сейчас не время насаждать в нашем университете методы гестапо». Херон сделал большой глоток и крепче ухватился свободной рукой за ручку кресла. «А как вы об этом узнали?» «Неважно. Скажем, от одного коллеги-медика, который заметил некоторые симптомы и встревожился». «Не все ли равно? Главное, я попытался помочь парню, и снова с удовольствием помогу». «Я бы очень хотел этому верить. А почему это для вас так трудно?» «Не знаю. Возможно, что-то меня смутило у двери несколько минут назад. А может быть, в самом деле, я не могу объяснить. Я с вами совершенно откровенен». Херон рассмеялся, по-прежнему не глядя на Мэтлока. «Вы погрязли в своих елизаветинцах. Главная побочная интрига в испанской трагедии, пьеса английского драматурга Томаса Кида, 1558-1594 годы. Пора бы вам, молодым преподавателям, строящим из себя крестоносцев, прекратить эти любительские игры в Скотланд-Ярд. Я думаю, вы сильно преувеличиваете серьезность ситуации». «Я вовсе не строю себя крестоносца. Я не из таких, и, полагаю, вы это знаете». «Что же тогда это было? Проявление личного интереса к Бисону или к его жене? Простите, не стоило мне это говорить». «Я рад, что вы это сказали. Меня нисколько не интересует Вирджиния Бисон. Ни в сексуальном плане, ни в каком-либо другом. Хотя едва ли она может интересовать кого-то в ином плане». «В таком случае вы хорошо сыграли». «Конечно, я сделал все возможное, чтобы Бисон не понял, зачем я приходил к нему. Это было очень важно». «Для кого?» Херон медленно поставил стакан, продолжая другой рукой сжимать ручку кресла. «Для тех, кто не имеет отношения к университету. Для людей из Вашингтона, для федеральных властей». Лицо Херона на глазах начало бледнеть. «Что вы сказали?» — прошептал он еле слышно. «Ко мне обратился человек из Министерства юстиции. Он рассказал страшные вещи. Никаких выдумок, никаких преувеличений. Мне предоставили самому решать, буду я сотрудничать с ними или нет». «И вы приняли это предложение?» — тихо с изумлением произнес Херон. «Я не мог иначе. Мой младший брат...» «Вы не могли иначе?» Херон поднялся с кресла. Руки его дрожали. Голос зазвучал громче. «Вы не могли иначе?» «Нет, не мог». Мэтлок по-прежнему держался спокойно. «Вот почему я приехал предупредить вас. Все намного серьезнее, намного опаснее». «Вы приехали предупредить меня? Что вы наделали? Что вы наделали?» Шагнув назад, Херон опрокинул столик, и он с грохотом упал на камень. Возвращайтесь обратно и не смейте ничего им говорить. Ничего нет. Это все в их воображении. Оставьте это, слышите?» «Я не могу», — мягко сказал Мэтлок. Он вдруг испугался за старика. «Даже Силфанту придется согласиться. Он уже не может противиться. Факты есть факты. Лукас...» «Адриану тоже сказали. О, Боже! Вы понимаете, что вы делаете? Вы все разрушите. Столько людей погибнет. Убирайтесь отсюда. Убирайтесь. Я не хочу вас знать. О, Господи, Господи!» «Лукас, что с вами?» Мэтлок встал и сделал несколько шагов к старику. «Не подходите, не прикасайтесь ко мне». Харрон повернулся и побежал. Споткнулся, упал, поднялся, ни разу не посмотрел назад. Добежав до леса, он нырнул в чащу и исчез. «Лукас, стойте!» Мэтлок кинулся за стариком и достиг леса лишь несколькими секундами позже. Но старика нигде не было видно. Раздвигая густую растительность, Мэтлок вошел в лес. Ветви стегали его по лицу, травы капканом хватали за ноги, но он продолжал пробиваться вглубь дремучего леса. Хэрон исчез. «Лукас, где вы?» Ответа не было. Слышался лишь шелест потревоженных ветвей за спиной. То пригибаясь, то чуть не ползком, Мэтлок продвигался вперед. Никаких признаков Лукаса Хэрона. «Лукас, ради Бога, отзовитесь!» Ответа не было. Лукас как сквозь землю провалился, испарился, перестал существовать. И тут Мэтлок услышал неясное эхо, стон, вопль, шедший из глубины души. Он раздался где-то близко и в то же время далеко. Затем кто-то всхлипнул всего один раз и отчетливо с ненавистью произнес одно единственное слово. И слово это было «Нимрод».